Майя и свобода. Мы приходим, неся за собой облака славы, говорит поэт. Однако далеко не все мы приходим в облаках славы, а многие приносят с собой только черные туманы. Да и приходим-то мы не по желанию, а присылаемся сюда, как бы на поле битвы, чтобы сражаться. Приходим в этот мир с плачем, хотим или нет, чтобы, как умеем, проложить путь через бесконечное жизненное пространство и продвигаемся вперед, пока не придет смерть и не унесет нас с поля битвы. Кто знает, победителями или побежденными. Это Майя.